Глава 5. Первый причал. «На море совсем не будет скучно», – обещал я своим товарищам перед отправлением. «Море полно жизни. Оно так населено живыми существами, что мы каждый день будем встречать что-нибудь новое. Как только мы пройдем Золотые ворота и повернем к югу, мы увидим летающих рыб. Мы будем поджаривать их на завтрак. Мы будем ловить также макрелей и дельфинов, острога из бушприта. А потом пойдут акулы. Акул будет без конца». Мы прошли Золотые ворота и повернули к югу. Горы Калифорнии исчезли мало-помалу с горизонта, а солнце с каждым днем становилось жарче. Но летающих рыб не было. Макрелей и дельфинов тоже не было. Океан был совершенно лишен жизни. Никогда раньше я не плавал по такому несчастному океану. Прежде в этих самых широтах я всегда встречал летающих рыб. «Ничего», — говорил я, — «подождите, пока мы поравняемся с берегом Южной Калифорнии. Там мы увидим летающих рыб». Мы поравнялись с Южной Калифорнией, мы прошли вдоль всей Калифорнии, мы шли вдоль мексиканского побережья, а летающих рыб не было. И ничего другого не было, никакой жизни. Дни шли, и это отсутствие жизни становилось удручающим. «Не беда», — говорил я, — «как только мы встретим летающих рыб, мы встретим и все остальное. Летающие рыбы — это вроде авангарда океана. Как только увидим летающих рыб, сразу явится и все остальное. Чтобы попасть на Гавайские острова, мне нужно было бы держать на юго-запад, а я все держал на юг. Мне непременно хотелось отыскать этих летающих рыб. Наконец, настало время повернуть прямо на запад, если я хотел попасть в Гонолулу. Но я все продолжал идти на юг. На 19 градусе широты мы увидели первую летающую рыбу. Она казалась очень одинокой. Я заметил это. И пять пар внимательных глаз обшаривали море целый день и не заметили больше ни одной. А в следующие дни они попадались так скупо, что прошла целая неделя, пока все мои спутники заметили каждый по одной летающей рыбе. А что касается дельфинов, макрелей и прочих морских созданий, то их совсем не было. Ни одна акула ни разу не разрезала водной поверхности своими темными зловещими плавниками. Берт ежедневно купался в море, держась за веревку у бушприта. И ежедневно говорил нам, как он бросит наконец веревку и будет купаться по-настоящему. Я всячески уговаривал его не делать этого. Но он перестал считать меня авторитетом по части моря. «Если акулы здесь есть, — говорил он, — то почему же они не показываются?» Я уверял его, что они сейчас же покажутся, как только он бросит веревку и поплывет в море. Собственно, с моей стороны это было нахальство. Я и сам не верил. Два дня это его все же удерживало, а на третий день ветер упал и стало очень жарко. Снарк двигался со скоростью одного узла. Берт спрыгнул в воду с бушприта и поплыл без веревки. И вот странная противоречивость жизни. Мы проплыли более 2000 миль по океану и не видали акул. А тут, через 5 минут после того, как Берт взобрался на судно, черный плавник акулы резал воду, кружась около снарка. В этой акуле было что-то странное. Она положительно раздражала меня. С какой стати она очутилась посреди пустынного океана? Чем больше я об этом думал, тем это становилось непонятнее. Но через 2 часа мы заметили землю, и тайна объяснилась. Акула явилась к нам от берега, а не из необитаемых глубин океана. Она была вестником земли. Через 27 дней по выходе из Сан-Франциско мы подходили к острову Оаху, принадлежащему группе Гавайских островов. Рано утром мы обогнули алмазную вершину и очутились против Гонолулу. И тут океан внезапно закипел жизнью. Сверкающие эскадроны летающих рыб пронизывали воздух. За 5 минут мы их насчитали больше, чем за все предыдущее путешествие. И еще какие-то другие толстые рыбы выпрыгивали из воды. Жизнь была всюду. И на море, и на берегу. Мы видели мачты и пароходные трубы в гавани, гостиницы и купальни по всей бухте Вайкики, и уютные дымки домов по вулканическим склонам Пуншевой чаши и Тантала. Таможенный катер летел к нам на всех парах, а большая стая дельфинов проделывала у носа снарка самые уморительные прыжки. К борту причалила шлюпка портового врача, а большая морская черепаха выставила из воды спину и голову и с любопытством смотрела на нас. Ни разу еще на море не было вокруг нас такого водоворота жизни. Какие-то незнакомые лица появились на палубе, кричали незнакомые странные голоса, и перед глазами замелькали настоящие сегодняшние газеты с телеграммами из всех частей света. Из них мы узнали, между прочим, что снарк со всем экипажем погиб в море, и что это было ничего не стоящее судно. И пока мы читали это печальное сообщение, радио с вершины Халеакала сообщало всему миру о прибытии снарка в Гонолулу. Это был первый причал снарка. И какой причал? 27 дней мы пробыли в пустынях океана, и нам довольно трудно было принять в себя столько жизни. Главное сразу. Мы были ошеломлены, и нам казалось, что все это во сне. С одной стороны снарка светло-голубое небо скатывалось в светло-голубое море. С другой море вздымалось огромными изумрудными волнами, разбивавшимися снежной пеной о коралловые рифы бухты. Позади бухты мягкими зелеными уступами поднимались плантации сахарного тростника, взбираясь на крутые склоны, которые затем переходили в зубчатые вулканические хребты, окутанные туманами тропических ливней и огромными шапками принесенных муссоном облаков. Если это был сон, то чудесный сон. Снарк стал на рейд, и изумрудный прибой вздымался и грохотал по обеим его сторонам, и совсем близко, около нас, рифы скалили свои длинные, бледно-зеленые, угрожающие зубы. Внезапно сам берег двинулся на нас и охватил снарк хаосом своих зеленых рук. Не было уже опасного прохода между рифами, не было изумрудного прибоя и бледно-голубого океана, ничего не было, кроме мягкой теплой земли, застывшей лагуны и купающихся в ней темнокожих ребят. Океана больше не было. Якорь снарка загрохотал цепью, и мы стали. Все было так красиво и странно, что мы никак не могли почувствовать реальности окружающего нас великолепия. По карте это место называется «Жемчужной бухтой», но мы его назвали «Бухтой снов». К нам подошла шлюпка, это члены местного яхт-клуба явились поздравить нас с приездом и сделали это с истинно гавайским гостеприимством. Это были, конечно, самые обыкновенные люди из плоти и крови и всего прочего. Но появление их не нарушило очарование сна. Последние наши воспоминания о людях были связаны с появлением судебных приставов и маленьких перепуганных коммерсантов с потертыми долларами вместо душ. Эти людишки в смрадной атмосфере угля и копоти вцепились в снарка грязными цепкими руками, не отпуская его в мир приключений и снов. Но люди, встретившие нас здесь, были чистыми и ясными. На щеках их лежал здоровый загар, а глаза не погасли от очков и от блеска вечно пересчитываемых долларов. Нет. Они только еще больше убедили нас, что мы видим прекрасный сон. Мы вышли вслед за этими чудесными людьми на волшебный зеленый берег. Мы пристали к миниатюрной пристани, и сон стал еще чудеснее. Вы не забудьте, что в продолжении 27 дней мы качались по океану на маленьком снарке. В течение 27 дней не было ни одной минуты без этого качающегося движения. Оно вошло уже в нашу плоть и кровь. И тела, и души наши так долго качались и подкидывались, что когда мы вышли на миниатюрную пристань, мы все еще продолжали качаться. Мы, естественно, приписали это самой пристани, своего рода психологический обман. Я понесся вдоль пристани и чуть не слетел в воду. Взглянул на Чермиан, и способ ее передвижения меня опечалил. Пристань ни в чем не уступала палубе судна. Она поднималась, вздрагивала, качалась, стремительно летела вниз, а так как держаться было не за что, то я и Чермиан должны были прилагать все усилия, чтобы не упасть в воду. Я никогда не видал такой каверзной пристани. Когда я смотрел на нее, она переставала качаться, но как только мое внимание отвлекалось чем-нибудь, она опять становилась снарком. Один раз я поймал ее все-таки, как раз когда она опускалась. Я посмотрел с высоты около 200 футов, и, честное слово, это была настоящая палуба настоящего судна, бросающегося вниз с гребня волны. Наконец, поддерживаемые нашими новыми друзьями, мы кое-как преодолели пристань и ступили на твердую сушу. Но и суша оказалась не лучше. Первое, что она вздумала сделать, это быстро наклониться в одну сторону вместе со всеми горами и даже с облаками, и я далеко-далеко мог проследить ее наклон. Нет, это не была устойчивая твердая земля, иначе она не выкидывала бы таких номеров. Она была так же нереальна, как и весь этот причал. Каждое мгновение все может разлететься, как облако пара. Мне пришла в голову мысль, что это может быть моя вина. Просто объелся чем-нибудь, и вот теперь кружится голова. Но я взглянул на Чермиан и ее неуверенную поступь. Как раз в это мгновение она качнулась и толкнула шедшего рядом с ней яхт-клубиста. Я заговорил с ней, и она тотчас же пожаловалась мне на это странное поведение земли. Мы шли через широкую волшебную лужайку, спускались по аллее царственных пальм и опять через лужайку, еще более волшебную, и остановились под благодатной тенью стройных деревьев. Воздух звенел птичьими голосами и совсем отяжелел от роскошных теплых ароматов огромных лилий, пылающих гибисков и других странных опьяняющих тропических растений. Сон становился непереносимо прекрасным для нас, видевших перед собою так долго только соленую воду в беспрерывном движении. Чермиан протянула руку и уцепилась за меня. «Не может выдержать этой красоты», – подумал я. Но оказалось другое. Когда я расставил ноги, чтобы поддержать ее, я заметил, что лужайка и кусты качаются и кружатся. Это было совсем как землетрясение, только маленькое. Оно скоро прошло и никому не причинило вреда. И главное, отчаянно трудно было поймать ее, то есть землю, на этих фокусах. Пока я следил за ней, ничего не происходило. Но стоило мне только отвлечься чем-нибудь посторонним, все кругом начинало качаться и волноваться. Один раз мне удалось при быстром и внезапном повороте головы поймать красивое движение пальм, описывающих огромную дугу через все небо. Но как только я поймал это движение, оно прекратилось, и вокруг меня был прежний безмятежный сон. Наконец мы вошли в сказочный дом с широкой прохладной верандой. Дом, где могли жить только сказочные существа, питающиеся лотосом. Окна и двери были широко открыты, и пение птиц и запахи цветов приплывали и уплывали через них. Стены были затянуты плетеными циновками из кокосовых волокон. Небольшие диваны, покрытые плетенками из зеленой травы, заманчиво глядели отовсюду, и тут же стоял большой рояль, который, должен был издавать, как мне казалось, только баюкающие звуки. Служанки-японки в национальных костюмах порхали вокруг бесшумно, как бабочки. Все было овеяно сверхъестественной свежестью. Ничего похожего на грубые нападения солнца и ветра в безбрежном море. Нет, положительно все это было чересчур хорошо. Это не могло быть реальностью. Я понял это, потому что, быстро обернувшись, поймал рояль на каком-то подозрительном пируэте в углу комнаты. Я не сказал ничего. Как раз в то время к нам подошла прелестная женщина. Настоящая Мадонна, одетая в белые разлетающиеся одежды, в сандалиях, и поздоровалась с нами так, как будто она знала нас всю жизнь. Мы сели за стол на веранде, где вкушают лотос. Нам прислуживали бабочки, и мы ели удивительные кушанья и пили нектар, который называют здесь пои. Примечание. Нектар, по верованию древних греков, напиток богов, дарующий бессмертие. Конец примечания. Но по временам сон грозил растаять. Он вздрагивал и туманился, как радужный мыльный пузырь, готовый лопнуть. А когда я взглянул на зеленую лужайку, на стройные деревья и цветы гибиска, я вдруг почувствовал, что стол двигается. Стол и Мадонна против меня, и веранда, где вкушают лотос, и пылающие гибиски, и лужайка, и деревья. Все быстро поднялось и затем тяжело полетело вниз, как с гребня чудовищной волны. Я судорожно ухватился за ручки кресла и удержался. У меня было такое чувство, что я держусь не только за стул, но и за самый сон и удерживаю его. Я нисколько не был бы удивлен, если бы вокруг кругом зашумело море, смыло бы всю эту волшебную страну, и я очутился бы опять на снарке, опять на руле, с таблицами логарифмов в руке. Но сон не исчезал. Я украдкой взглянул на Мадонну и ее супруга. Они не изменились. И блюда не сдвинулись со стола. И гибиски, и деревья, и трава были на месте. Ничего не изменилось. Я выпил еще немного нектара, и сон стал реальнее, чем когда-либо. «Не хотите ли замороженного чая?» – спросила Мадонна, и конец стола, где она сидела, осторожно наклонился, и я ответил «да», уже под углом в 55 градусов. «Вот вы говорите об акулах», – сказал ее муж. «Там на Ниихау был один человек. В это мгновение стол качнулся и поднялся». Я смотрел на говорившего снизу, под углом 45 градусов. Так шел завтрак. И я был счастлив, что, по крайней мере, могу не видеть походки Чермиан и не огорчаться. Вдруг какое-то таинственное слово сорвалось с губ небожителей. «А-а-а», – подумал я, – «вот тут-то сон начнет путаться и растает». Я с отчаянием вцепился в стул, твердо решившись вернуться в реальность снарка, захватив с собой вещественное доказательство существования страны лотоса. Я чувствовал, как сон притаился и сейчас уйдет. И еще раз раздалось таинственное страшное слово. Оно звучало как-то вроде «репортеры». Я взглянул и увидел, что три человека направляются к нам через лужайку. О, милые благословенные репортеры! Значит, в конце концов, этот сон был настоящей, неоспоримой реальностью. Я посмотрел вдаль на сияющее море и увидел снарк, стоящий на якоре, и вспомнил, как я плыл на нем от Сан-Франциско до Гавайских островов, и что вот это жемчужная бухта, и что сейчас меня с кем-то знакомят, и я уже отвечаю на первый вопрос. О да, погода была чудесная всю дорогу.